25. Определенного в роту унтер-офицера или капрала из других полков и корпусов ротный командир свидетельствует и в незнании каком исправляет. Но как случается, что такой определен бывает из писарей и других нестроевых и невоенных чинов, так хотя бы он был сержант и старее прочих, поступает с ним как с рекрутом. А когда с помощью старшего сержанта он его должности рядового к убранству, содержанию и чищению вещей и себя в опрятности и приборе, всем частям экзерциции, стоянию и смене на карауле и на часах, принадлежащим окликании и прочим, до рунда и дозора, собственным его опытом и напоследок с прибавлением частей унтер-офицерской экзерциции при себе обучит, отправляет его в капральство, где он правит должность ефрейтора, того капральства, когда по свидетельству ротного командира он правление капральством довольно знать будет, обучает его при роте всей капральской должности в карауле. А как уже во всем принадлежащем до должности капрала искусен будет, обучает его содержанию караула, как унтер-офицера, и определяет его командиром в капральстве яко унтер-офицера. На сие ротный командир имеет сроку 8 недель, а для капрала 6 недель. По прошествии коего, или буди поспеет прежде, представляет его полковому командиру. Потом не прежде того он наряжается от полку исправлять в 3 недели не меньше 3 раз полковой караул. Напоследок он командируется и в отсутственные от полку караулы, также и ближние от роты и полку от лучки, но не прежде главным, пока отправит по одной как подчиненной, в дальнюю же отлучку до полугоду от его прибытия в роту не посылается и в первую подчиненным. Наконец, будет с прочими старыми в полку очередован и по случаю начальником. Против всего, как приучать дворянина, сказано сей главы в 7 отделении, ниже о подпрапорщике. 26. Ослабевшего рядового берет под собственный свой присмотр и перепоручает исправлять старшему сержанту. 27. Учрежденный при полку молитвы суть. 1. Господи Иисусе Христе, Боже Спаситель мой. 2. Символ веры, верую во единого Бога. 3. Отче наш. 4. Богородице Деву радуйся. Он и всем нижним чинам твердо знать и ежедневно поутру и в вечеру по оным Господу Богу молиться, читая их каждый вслух и наизусть. 28. В лагере також и в квартирах, где случается, ротному командиру в артелях наблюдать добрый порядок и крайне надзирать, чтоб рядовым в провианте, когда по неумеренному или порочному употреблению оного, не случалось недостатка, хлебы гораздо бы выпекали, сколько им их содержание дозволит. Всякий день ели теплое варенье, ежели что в медном котле варено, то варить столько, чтоб на один завтрак стать могло, дабы не отмеденело, а на ужин варить свежее, а когда выедет, того же часу котел чисто песком вычистить, каша бы доварена и не сыра была, сие весьма служит для соблюдения здоровья». Староста артельный должен быть честный и благочестивый человек, довольно признанный таким от ротного командира и от всей артели, содержан быть в почтении. 29. Нижним чинам вино и прочее пить не запрещается, однако не на кабаке, где, выключая, что до ссоры и драки бывают, и военный человек случается, воонный был примешан. По крайней мере, через сообщение тама с подлыми людьми он подлым поступком, речам и ухватке навыкнуть может и потеряет его от них отменность, чего ради, вшедши в кабак и купя пиво или вина, идти немедленно из него вон и выпить он с артелью или одному в лагереш или в квартире, однако и таким образом входить в кабак с дозволения своего начальника, а на кабаке пьют профосы. 30. Когда капитан командирован будет от роты в отлучку и отсутственную команду, в коей не меньше месяца должен пробыть, тогда сдает роту старшему по нем в роте офицеру. Людей по спискам и вещи по табели и дает ему письменное наставление, как до него роту содержать и его когда и где рапортовать. Однако, как по подобному же командованию тот командир ротный перемениться может, а иногда по большим отлучкам и из зоны роты временным начальником в его роту офицер прикомандирован бывает, то по прибытии своем возвратном в роту в исправности всего порядка правления и хозяйства в роте взыскивает паче на старшем сержанте. В сих случаях должна рота собрана быть в полном параде. Також принимающий роту офицер должен оную весьма исправно в людях, вещах и экономии принять, о всем надлежащем до роты исправно осведомиться и, имея при себе списки, рапорт, табель и в квартирах ведомость против 5 пункта сего отделения, знать о всем, что до роты перед своим полковым командиром ответствовать по прошествии оной недели.